Всем привет, меня зовут Габриэль Вакаро, я ваш адвокат из Италии. Добро пожаловать на мой канал. Наверняка многие из вас уже слышали, что в Италии часто проводятся специальные программы, в рамках которых можно купить дом всего лишь за 1 евро. Об этой возможности говорят многие зарубежные газеты и интернет-сайты. Сегодня мы посмотрим, действительно ли можно купить дом в Италии по цене чашки эспрессо. Итак, давайте начнем. Во многих маленьких городах и деревнях Италии с каждым годом становится все меньше жителей. Этому есть причины. Наблюдается снижение рождаемости, молодые люди поступают учиться в университеты, которые, очевидно, расположены в наиболее крупных и важных городах Италии. К тому же в небольших городах и деревнях мало возможностей трудоустройства, нет путей сообщения и плохо развита инфраструктура. А вот почему власти малых муниципалитетов, чтобы решить проблему, связанную с резким сокращением количества жителей, запускает проекты, которые позволяют привлекать новых людей и возобновлять туризм. Новости о распродажах домов за 1 евро публикуются не только в местных СМИ, но также и в российских. Такие дома, хоть и не находятся в крупных городах Италии, но их можно найти практически по всей стране, от юга до севера, у моря или в горах. Вы можете купить себе дом в Тоскане, Сицилии, Апулии, Калабрии, Умбрии и даже несколько километров от Рима. Некоторые деревни действительно очень красивые и уникальны. Поэтому вы можете купить дом, чтобы просто там жить или проводить свой отпуск. Вы также можете приобрести недвижимость, чтобы начать туристический бизнес. Например, создав небольшой отель, мини-гостиницу по типу B&B или же основав отель по системе Albergo Diffuso – разбросанный отель. Эта концепция зародилась именно в Италии, и ее суть состоит в том, что номера отеля могут быть разбросаны по всему городу или деревне, что позволяет туристу погрузиться в местную атмосферу и культуру. После того, как вы выбрали место, где хотите приобрести недвижимость, вы должны отправить в муниципалитет заявку о участии в данной программе, а также мотивационное письмо, которым вы должны рассказать о себе и о целях покупки такого жилья. Обычно узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте местного муниципалитета. Если на один и тот же объект подано несколько заявок, муниципалитет рассмотрит все претенденты и составит рейтинг на основе ряда критериев. И в случае одобрения будет запущен традиционный процесс покупки недвижимости. Разумеется, для того, чтобы стать домовладельцем, будет недостаточно потратить всего 1 евро, потому что вам придется платить услуги нотариуса, налоги и другие расходы. Очевидно, что такие дома нуждаются в ремонте, и обязательным условием данной программы является восстановление объекта недвижимости. Поэтому купить дом можно будет только в том случае, если вы возьмете на себя обязательство провести ремонтно-восстановительные работы. Их нужно будет после заказа и одобрения ремонтно-реставрационного проекта. Также муниципалитет требует гарантии того, что реконструкция объекта будет действительно проведена. Поэтому собственнику необходимо будет оформить страховой полис поручителя, как правило, на сумму 5000 евро на 3 года. Сумма будет возвращена в полном объеме после выполнения ремонтных работ. В общем, дом не будет стоить всего 1 евро. Вам придется платить налоги, услуги нотариуса, архитектора, провести ремонтные работы и так далее. Но я думаю, что все же это может быть хорошей возможностью приобрести недвижимость в Италии. Надеюсь, этот выпуск был интересен и полезен для вас. Пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!